Глава 24. Крик, который раздался в хижине Раны, когда мы появились там с Хольденом, был оглушающим. Был ранний вечер. Мы с Бейлом совсем потеряли счет времени. С помощью вихря мы доставили Хольдена прямо на мостик возле хижины, где сидели Фагус и Лука. Сьюзи сидела со швиммерами, которые танцевали на пляже около костров. А швиммеры мне сейчас очень даже пригодились бы, потому что когда Лука увидел нас, увидел Хольдена, он разозлился так, что вспыхнул пламенем. Между ними встал Фагус. Он с огромным удовольствием пустил бы в дело свои корни, но его пальцы остались человеческими, поэтому он схватил Луку за плечи и постарался его удержать. Я была близка к тому, чтобы выстрелить ему в грудь синими сенсорами, но Лука, наконец, продышался, и огонь в его глазах погас. «Я тоже рад тебя видеть, Вудроу», — сказал Хольден, за что получил от меня пинок по ноге. Мы с Бейлом потащили его дальше в комнату. Там мы привязали его к кровати с балдахином, слева и справа к опоре кровати, так, чтобы он сидел на полу перед ножной спинкой. «Расскажи им то, что рассказал нам», — приказала я ему и слушала, как Хольден, заикаясь, повторил свой рассказ. Он хрипел больше, чем до этого, но ничего не упустил из альтернативного плана Хоторна по поимке Бейла и о том, с кем он должен был выполнить этот план. «Отец приказал мне сопровождать Сундеров. Он им не доверяет. Он держит их за идиотов», — сказал Хольден и усмехнулся в сторону Луки. «В чем он, конечно, прав». Лука снова воспламенился. Он поднял кулак, объятый пламенем, но прежде чем он ударил Хольдена в лицо, я успела перенести его с помощью вихря в море. Снаружи раздался всплеск, и я глубоко вдохнула и выдохнула. В ночи послышались проклятия. «Черт, Лука мне такое не простит». Но у меня не было другого выбора, иначе он в своем безумии мог стать убийцей, а я знала, что он не сможет с этим жить. Хольден рассмеялся. «Гениально!» «И не думай даже, что я на твоей стороне», — проворчала я. «Ты никогда больше не будешь так говорить о нем. Или в следующий раз я позволю ему ударить тебя». Ухмылка Хольдена померкла. «Я правда хочу исправить все, что натворил», — возразил он. «Ты, может, и не на моей стороне, но я на твоей стороне, Элли». Бейл вздохнул. «То, что ты целый месяц сидел в подводной станции, сложа руки, еще не есть доказательство доверия». Хольден поднял вверх ладони. «В подводной станции?» «Он имеет в виду купола», — сказала я. Хольден смотрел на всех нас по очереди. Он выглядел искренне удивленным. «Но это не подводная станция». «Разве вы не знали?» «А что же это еще?» — спросила я. «Станция была прототипом для воздушного города. Все хранилось на серверах, весь комплекс называется Sky City». Я молчала. «Это ведь было невозможно. Купола, они находились под водой». И создавалось впечатление, что они всегда были под водой, как будто их там и построили. Какой это воздушный город! Я хотела рассмеяться, но смех застрял у меня в горле, потому что пусть это и звучало совершенно безумно, в этом был какой-то смысл. Много смысла. Вот почему купола так искривились под водой. Вот почему у куполов не было шлюзов, и все выходы вели в никуда. Опять же, турбина, которая вообще не могла работать в море. Станция вообще строилась не в кратере. Разбитое стекло, поврежденные полы и стены — все получило свое объяснение. Я взглянула на Бейла и увидела по нему, что он верит Хольдену, пусть и не собирается признаваться в этом. «Прототип чего?» — спросил он. В дверном проеме, ведущем на веранду, появился мокрый Лука. «Когда-то существовал город», — произнес Хольден, — «для людей и для сплитов. Он был построен в 50-е годы. После вихревых войн кураториум долгое время пытался создать условия для совместного проживания обоих видов. Об этом я еще никогда не слышала, даже на уроке истории. Бэйл скрестил руки на груди. «Откуда ты это знаешь?» «Я скачал все данные с сервера, и там черным по белому так и написано. Прочитай сам». Холден протянул нам запястье настолько, насколько ему позволяли связанные руки. Бэйл помедлил, но Фагус шагнул вперед и просто стянул с руки Холдена детектор. «Я посмотрю», — сказал Лука Бэйлу. Тот кивнул. «Спасибо». «А что с ним делать?» — спросил Фагус. «Отведи его наверх», — сказал Бэйл и указал на узкую лестницу, ведущую на второй этаж. «Свяжи его и заткни ему как-нибудь уши. Чем меньше он услышит, тем лучше». Я осторожно вскарабкалась по лестнице на верхний этаж хижины. Без перил это было нелегко. В правой руке я держала кувшин с водой, а в левой — тарелку с жареной рыбой и горкой риса. Когда я попрощалась со всеми, чтобы отнести Холдену еду, все посмотрели на меня как на сумасшедшую. Но мне было все равно. Холден был нашим пленником, но это не означало, что он должен голодать. Наверху мне пришлось встать на колени, потому что потолок был слишком низкий. Холден валялся на лежанке с крепко связанными руками и скрещенными ногами. Какое-то время я рассматривала раны от ожогов на его лице. Шрамы тянулись по его скулам, из-за чего их было видно только под определенным углом. Но я могла себе представить, как больно ему было после взрыва рифта. Я остановилась, когда услышала его хриплое дыхание. Точно астма. Во время учебы в кураториуме Холден скрывал свой недуг, но в какой-то момент я застукала его с ингалятором. «После того, как мы поймаем Мию и остальных, мы могли бы сходить в магазин?» — тихо предложила я. «И купить тебе лекарства?» Прошло несколько секунд, прежде чем Холден ответил мне. Его глаза были закрыты, так что я подумала, что он спит. Но, наконец, он взглянул на меня. И на какое-то крохотное мгновение я снова ощутила себя 12-летней кандидаткой, которая только познакомилась с Холденом Хоторном и напридумывала себе неловкие и восторженные мечты. «Это мило», — сказал Холден хриплым голосом. И я снова представила, как много времени он провел в куполе совершенно один. «Но не стоит». И я сделала глубокий вдох. «И почему вам, парням, всегда нужно быть такими крутыми? Почему нельзя просто признаться, что ты чувствуешь себя плохо?» Холден улыбнулся. «Я не про это. Мне плохо. И я съел бы любую чертову таблетку, чтобы снова дышать нормально. Проблема в том, что лекарства на меня больше не действуют». «Что? Почему нет?» Холден пожал плечами. «Без понятия. Еще когда я был ребенком, папа покупал для меня самые лучшие лекарства, которые еще даже не были на рынке, изготавливались специально для меня. И я вообще не чувствовал у себя признаков астмы. Но сейчас медикаменты не действуют. Я думаю, что когда я вступил в контакт с энергией рифтов, во мне что-то пошло не так». Он усмехнулся. «Только, к сожалению, я не стал бегуном во времени, как Мия. Еще одно разочарование для моего отца, как будто их раньше было мало». Я застыла. Это была моя вина. Его шрамы, ухудшение астмы. Я вызвала взрыв, прекрасно сознавая, что приношу в жертву его жизнь. Нужно ли мне говорить об этом? Нужно ли мне извиняться? Нет, я не могла этого сделать. Неважно, как сильно меня мучила совесть, я сделала то, что должна была сделать. Но я могла сделать кое-что другое. «Спасибо», — сказала я. «Ты помог мне в кратере. Без тебя со мной случилось бы то же самое, что и с Викандер». Холден внимательно посмотрел на меня. «Я бы никогда не позволил тебе умереть», — сказал он. «И сейчас я понимаю, что ты пыталась мне объяснить. У меня было много времени, чтобы подумать. Ты была права». То, что задумал мой отец с вихрем-прародителем, со сплитами, это чистой воды безумие. «Ты тоже так думаешь?» — спросила я. «Или ты просто играешь с нами?» Хольден предпринял несколько попыток подняться, но ему мешали связанные руки. Он снова лег и серьезно посмотрел на меня. «Я отвечаю за каждое слово. Но я понимаю, что вы не можете мне доверять. То, что я сделал или хотел сделать, невозможно простить. И то, что мой отец вдруг стал сотрудничать с цундерами...» Он покачал головой. «Ты видела парня с белой раскраской на маске?» Я кивнула. Жуткий мурлыкающий голос гиганта я не забуду. «Его зовут Дункан Греймс. Отец не сказал мне об этом напрямую. Но, насколько я понял, этот парень — правая рука нового лидера Красной Бури. Он просто животное. Он известен тем, что приказывал казнить цундеров за то, что они слишком добродушно вели себя с жителями Мехико-Сити». Я сглотнула. Мои глаза расширились. «Твой отец имел какое-то отношение к Мексике?» Эта мысль была ужасной. Хольден прикусил губу. «Он мне не говорил. Когда я снова вернулся в наше время, город уже давно пал, а отец нанял цундеров. Он мало со мной разговаривает, но... Сначала это случается с мегаполисом, а потом оказывается, что он вступил в контакт с вождем. Это не может быть простым совпадением». Мне нужно было время, чтобы осмыслить эту информацию. Хоторн сдал свои собственные города мутантам? И тут у меня возникла еще более ужасная мысль. «А Новый Лондон? Нападение на наш институт!» «Я знаю». Хольден скривился. «Поверь, я задавал себе те же самые вопросы снова и снова». «Но какая была выгода в том, чтобы привлечь на свою сторону цундеров? У Хоторна на службе были сотни способных вихревых бегунов, которые ради него готовы были на все, даже пожертвовать своей жизнью. А с другой стороны...» Я наморщила лоб. После нападения на Новый Лондон прошло всего несколько дней, когда остальные руководители кураториумов от страха добровольно передали Хоторну свои полномочия. Его избрали верховным главой, и теперь он контролировал кураториумы и мог делать все, что хотел. А после того, как мутанты атаковали два мегаполиса, никто и не осмелится подвергнуть его авторитет сомнению. Протянув мутантам руку, Хоторн в несколько раз увеличил свою власть. А если он уничтожит вихрь прародителей, все мутанты исчезнут, то всем будет плевать, какими средствами он этого достиг. Так или иначе, Хоторн в итоге получит то, что хочет. «Этот Греймс», — начал Хольден, — «пожалуйста, будь осторожнее с ним. Мой отец, он предложил ему забрать тебя, если тот доставит ему Треворса». «Забрать меня?» — ахнула я. «Но ты ведь тоже бегун во времени». Хольден измученно улыбнулся. «И слишком строптивая, по мнению моего отца, что вряд ли помешает цундерам. Греймс одержим мечтами о том, что ты можешь сделать для него и для его вождя». «Я ничего не буду для них делать!» «Пришлось бы», — прошептал мне Хольден. «Рано или поздно, но пришлось бы, поверь мне». В его голосе было что-то странное, но я догадалась, что он имел в виду. «Меня бы убедили. Достаточное количество раз». Я подтолкнула к Хольдену тарелку. Ему пришлось напрячься, чтобы съесть рыбу и рис, не имея возможности нормально двигать пальцами. Но развязать его я пока не решалась. «У тебя есть все необходимое на ночь?» — спросила я. «Да». Он снова улыбнулся мне, и на этот раз улыбка коснулась его глаз. «Спасибо, Элли. Я сказала тебе не называть меня так. Я хотела развернуться и спуститься на первый этаж, но остановилась, когда Хольден тихо повторил мое имя. «Я должен сказать тебе еще кое-что», — начал он низким голосом, — «кое-что важное. Насчет Беллиина или как там его, Бейла, неважно». Я закатила глаза. «Ты его не любишь, и это не новость». «Нет», — Хольден скривился. «Ну, то есть, да, Треворс эгоистичный засранец, если тебе интересно мое мнение. Но речь не об этом. Речь о лжи, которой он вас всех кормит». «О лжи», — повторила я. «Постой, я знаю, что ты не хочешь об этом слышать, потому что ты, ну, в общем, влюблена в него». Хольден неодобрительно скривил рот. «Но он нечестен по отношению к тебе. И я думаю, что ты заслужила услышать правду». Я сделала глубокий вдох. «Я ему доверяю». «Так сильно, что даже не хочешь послушать, что я хочу тебе сказать?» «А тебе я не доверяю». Хольден задумчиво кивнул головой. «Ты не должна этого делать. Пока. Но у меня есть доказательства. Тебе нужно всего лишь взглянуть на них». Я сжала руки в кулаки и ничего не ответила. Бейл однажды уже спас мне жизнь, когда я его даже не знала. Мою маму убили цундеры, а он забрал меня оттуда и спас от той же участи. Это он доставил меня к тете Лис. И с тех пор он, даже если мне иногда не нравится его поведение, пытается меня защитить. Я доверяю ему. «В моем детекторе находилась микросхема памяти», — продолжил Хольден. «Ты, вероятно, знаешь ее. Это карта времени Бейла», — продолжила я, и мои глаза расширились. Я совсем забыла про нее. «Точно. Отец передал ее мне, когда мы впервые прыгнули во времени. Я спрятал ее здесь, в своей униформе». Он повернулся ко мне боком и многозначительно посмотрел сначала на свои связанные руки, а затем на левый задний карман брюк. «Он что, серьезно?» Когда я замерла, на его бледных губах появилась усмешка. Я закатила глаза, шагнула и заставила себя как можно быстрее засунуть в карман руку. Там я действительно нащупала карту памяти и достала ее. На ней блестел серебристый знак «Конвектум». «Прекрасно», — бросила я. «У тебя его карта времени». «Но я не знаю, что все это значит. Мы бесконечное множество раз рассматривали эту карту, и причем вместе с Бейлом, и он все мне объяснил». «Все про его версию карты, это да. Но не про эту. Вот это настоящая карта времени. Не реконструкция, а оригинал, который он использовал, будучи бегуном. И еще. Эта карта памяти содержит полный профиль Треворса того времени. Все данные, все новости, все записи, все журналы поиска. Вообще все». Я сглотнула, потому что мне совсем не понравился самодовольный тон, который я услышала в голосе Хольдена. «Ну, и?» Хольден кивнул в сторону моего детектора. «Вставь ее». Я медлила. Мне казалось, что я обманываю Бейла. Но я зашла очень далеко. Так что я вставила микросхему в слот для карт памяти своего детектора и скачала данные. Отец, конечно же, приказал почистить эту штуку после того, как техники восстановили записи, — объяснил он. Но он не удосужился проверить удаленные данные. Он был так уверен в том, что его любимый Беллиан все тщательно сохраняет. Но Треворс — настоящий профессионал в манипуляциях людьми. Я думаю, он знал, что мой отец постарается восстановить карту, несмотря на повреждения. И сделал все для того, чтобы данные выглядели так, словно были в идеальном состоянии. Чтобы мой отец чувствовал себя выше всех и думал, что перехитрил Треворса. Я вздохнула и открыла карту памяти. «Ну, давай уже, говори, что ты нашел». Хольден повел меня по профилю Бейла. Я никогда еще не видела его полностью. В базе хранились только краткие версии профилей, которые можно было изучить после ухода бегуна. Но это действительно был полный профиль, каким он выглядел для Бейла. Я открыла карту времени. Хольден показывал мне рифт за рифтом, пока мы не очутились в самом нижнем отрезке линии времени. Треворс утверждает, что никогда не добирался до вихря прародителя. Так? Я медленно кивнула. Он еще не нашел последний рифт, необходимый для этого. Он остановился до того, как смог реализовать план Хоторна. «Но это данные непосредственно с его детектора», — сказал Хольден. «И на них отчетливо видно, что он побывал в 2020 году дважды. Вот здесь видно, что он попал туда через рифт. Не видно, правда, куда именно. И нет конечной станции, он ее удалил». «Это же безумие!» Я снова прошлась по времени, но то, что сказал Хольден, было правдой. В самом низу действительно были обозначены два прыжка в 2020 год. С другой стороны, Хольден сам мне это сказал. Он много времени провел в куполе. Может быть, он изменил данные? «И почему Бейл меня таким образом обманывает?» — спросила я. Хольден пожал плечами. «Мой отец рассказывал мне, что Треворс тогда неожиданно изменил свое мнение и отказался прыгать через рифты. Ты, наверное, думаешь, что он осознал, насколько ужасен план моего отца, и поэтому решил все бросить, но мнение не меняют вот так за одну ночь, если только не случилось что-то особенное». Хольден внимательно посмотрел на меня и тяжело вздохнул, когда я ничего не ответила ему. «Ты не понимаешь, Элейн? Треворс был там в тот день, когда по земле прошел первый вихрь. Твой друг, вероятно, только он один знает, что случилось в 2020 году. Он знает, почему произошло великое смешение. Он знает, почему возникли вихри. И даже если ты ему доверяешь, он явно не доверяет никому. По крайней мере, настолько, чтобы рассказать всю правду». Хольден замер, и в его глазах блеснул огонек сочувствия. «Даже тебе».